Глава 16. Долго добирались до огнища Касьяна и Акори, Алекса с женщинами и детьми. В самую непогоду вышли, а другого времени не было. Зато никому в голову не пришло искать их после пожара. Далеко Касьяново огнище, так далеко, что и дыма нигде не видать. Вдали отхоженных троп, куда не забредает живая душа. А сейчас Алексе и Радоге того и надо. Не всякий год и сам Касьян до Ладоги доходил. В тот год не был ни он, ни сын. Вот и боялись талиться с Алексой, что не все ладно у ее родителей. А ежели так, то куда ж они тогда среди леса? Но шагнул навстречу из ворот старший брат Талицы, Берень, с топором в руках. Смотрит, понять не может, от кельвых глухомань людей принесло, да еще и в весеннюю распутицу. Талица позвала Береня, окликнула. Тот ахнул, на собак цыкнул, чтоб замолчали, да к себе зовет. И родителей погромче покричал. Все рады, радехоньки, и те, кто пришел, и те, к кому пришли, свои все же. Только Радога с детьми чужая. Да раз с Талицей и Алексой пришла, значит, тоже своя. В дом провели, обогрели, накормили, детей уложили на палате, чтоб отоспались за дорогу. Только тогда уж просить стали, чтоб рассказали, что случилось. Почти 3 года не виделись. Когда в последний раз был Касьян в Ладоге, все в порядке было. Долго рассказывали пришедшие о пожаре в городе, о приходе Рюрика, о том, что теперь творится в Ладоге. Потом о главном говорить стали, что жили у Радоги, потому как негде больше. Что помогла женщина разродиться жене конунга, а то дитё не его оказалось. Как так? Кто этих норманов поймет? Опасно стало, что знает Радога тайну их. Пришлось уйти, а дом спалить. Алекса с женщинами и детьми пришел на огнище к тестю весной. И теперь мужики ломали головы, как прокормить столько ртов. Пал не пустишь, и мокрое некогда будет после расчищать. Значит, придется без хлебушка сидеть. Это плохо. Привыкли славяне хоть из-за ржи, да чтоб на столе лежала горбушка. Тяжело им было весной, а как первая зелень пошла, стало легче. И все равно лето маялись, не поднять большое хозяйство, толклись на том, какое было. Только лесных запасов сделали много. Лес вокруг, далеко за грибами да ягодами ходить не нужно. В зиму остались с небольшим запасом хлеба, зато молока да овощей вдоволь. И птицы, рыбы да дичи вокруг, бери сколько нужно. А если скоры хорошо взять, то будет на что на торжище мучиться взять. Вот и переживут. Все лучше, чем под неволей ходить. Зимой решили, что на торжище в Плесков пойдет Алекса, не все Береню. Там ладожан нет, далеко от Волхова. Второй раз уж шел. Первый вместе с Беренем дорогу приметил, теперь найдет. Одет тепло, лук со стрелами есть, топор тоже, от зверей защита будет. А от Татей и дома ее тяжело сыскать. В Плескове своих много, да они с Ладогой не связаны, не выдадут. Купил Алекса, что наказали, еще можно бы, да не дотащит. Привык мужик силы разумно рассчитывать. Кому легче станет, коли сгинет в снегах лесных без вести? Решил только Талице обнову купить, поделку красивую, гривну особой работы. Может, и правда не тем ее балуют, оттого одни девки рождаются. Касьян недавно сказал, что у Акори тоже все девчонки были, последний Талица. Потом ему знающий человек сказал, чтоб купил кое-что жонке, мол, сразу парни пойдут. Посмеялся Касьян, а сделал, так и вышло. После Талицы 3 ребят было, правда, выжил один Берень, но то не Акори вина. Одного медведь задрал, другой под лед уже почти взрослым ушел. Ничего после купания не помогло, сгорел изнутри за несколько дней. Алекса тоже посмеялся, но зарубку на память сделал. Пошел искать нужную вещицу на торжище. Звонкий мальчишечий голос созывал. «Кто смелый да сильный, кто ловкий да небоязливый, выходи помериться с силушкой богатырской, а ну, кто супротив нетиси встанет?» Алексе любопытно поглядеть, как будут между собой бороться силачи, протиснулся вперед, расталкивая таких же любопытных плечами. Пару раз его больно толкали в бока, стараясь не пропустить, но ладожанин не обижался, сам же толкал неуступчивых. В кругу, образованном покупателями и просто праздно шатающимися, топтался, оглядывая окружающих, здоровенный детина. Топтался, показывал свои огромные ручищи. Алекса подумал, что зря тут бахвалится. Кто слабее его, тот и не выйдет, глядя на такие лапищи. А если найдется посильнее да пересилит, так позору будет больше. Но, видно, силач не боялся возможных соперников. Просто так биться не захотел никто. Тогда купец, внимательно следивший за силачом, подозвал к себе зазывавшего на поединок мальчишку, что-то тихо сказал ему и жестом отправил обратно. Посулил деньги, догадался Алекса и был прав. Малец завопил снова, точно его резали. «Купец елей судит победителю 25 гривен от себя и от других! Кто сколько даст?» Это был хороший ход. Столпившийся народ поспешил добавить к щедрому купеческому посулу. Алекса, внимательно наблюдавший за происходящим, мысленно усмехнулся. Купец, небось, и нанял этого бугая. Сейчас предложил свои деньги, а когда тот наберет еще много других да победит, то навар достанется зачинщику. Но размышлять было некогда. На землю полетели мелкие монеты, мальчишка быстро собирал их из снежной каши в подол рубахи. Когда деньги бросать закончили, он действительно понес все добытое купцу. Только народ этого уже не замечал. В круг вышел первый желающий заработать себе обещанное. Он скинул тулуп, оставшись в одной коротковатой для крепкой фигуры рубахе, зачем-то поплевал на руки, как видно, поступал перед тем, как взяться за топор приколки дров, и, набычившись, шагнул к Нетисю. Тот и впрямь оправдал свое прозвище, выглядел точно неотесанная глыба. Нетись попробовал обхватить соперника руками вокруг туловища, чтобы одним движением свалить его на земь, но этого не удавалось сделать, хотя силища у борца была невиданная. Только соперник вышел биться очень ловкий. Он буквально выныривал из-под рук Нетися, раз за разом избегая могучих объятий. И все же не устоял. Нетись бросил его на спину с придыхом. Было слышно, как вякнуло тело мужика, припечатывая топтанный снег. Алекса подумал, что если бы не в снег, а на мерзлую землю, то мог и не подняться. Зря он переживал. Нетись бился не впервые и хорошо знал меру. Убивать соперника никак нельзя, иначе наживешь среди его родных, кровников, себе же хуже. Со вторым и даже третьим он поступил так же. Народ начал терять интерес к поединкам. Чего смотреть, если и так ясно, кто победит? И деньги в круг кидать тоже перестали. Но расходиться не пришлось. Сквозь толпу пробрался огромный детина, просто великан. Даже не хрупкому Нетисю с ним не сравнится. Вот это другое дело. В круг полетели новые монеты, народ ждал хорошей схватки. Алекса с первого взгляда понял, что этакого бугая вокруг туловища не обхватишь и вдвоем. Он запросто задавит соперника своей тушей. Так и вышло. Вновь вышедший довольно быстро припечатал в снег самого купеческого ставленника. Но Алекса заметил другое. На сей раз Нетись явно сплоховал, а его хозяин даже не рассердился. С чего бы это? До него вдруг дошло. Договорились заранее. А ведь как вопил мальчишка, нахваливая бойцов невиданной силы, пока те расхаживали друг против друга, готовясь сцепиться. Сам того не ожидая, ладожанин вдруг заорал. «Сговорились!» Купец недовольно свел брови к переносице. Вокруг Алексы тут же образовалось свободное пространство. Стоявшие рядом, перестав толкаться, отодвинулись подальше. Мало ли чего. Бойцы остановились, растерянно глядя не на кричавшего Алексу и даже не друг на друга, а на купца. Теперь дошло и до глазеющих. Загалдели, что впрямь сговор был. Первым опомнился купец. Встал, подбоченясь, гаркнул на Алексу. «Ты кто такой смелый кричать? Выходи, побейся сам. Одолеешь, и я тебе еще 50 гривен добавлю». Вокруг смеялись. Не будь этого смеха, Алекса ни почем драться не стал бы. А тот вдруг махнул рукой и вышел в круг. «До первой крови!» — серьезно потребовал купец и уточнил. «С кем биться ты будешь?» Честно говоря, биться Алексе не хотелось, ни с тем, ни с другим, но деваться было некуда. Назвался груздем, полезай в кузов. Пришлось лезть. Он выбрал Нетися, все же уже видел, как тот бьется, знал, чего ждать. Второй детина презрительно усмехнулся, мол, боишься? Алекса искоса посмотрел на него и фыркнул. «Хм, с тобой потом разберусь», мысленно ужаснувшись. «И зачем сказал?» Нетись, раздосадованный незапланированным боем, не стал ни гонять Алексу, ни вообще как-то мудрить. Он просто попер на ладожанина всей своей массой. Тот ловко увернулся пару раз, хорошо понимая, что долго так вести себя нельзя. Признают победу Нетися и безо всякого броска наземь. И верно, народ вокруг уже начал посмеиваться над незадачливым крикуном. Пришлось Алексе вспоминать варяжскую учебу, какую прошел еще в Ладоге. При следующей попытке Нетися обхватить его для броска, ладожанин чуть присел и вдруг рванул соперника за ногу. Тот, не ожидая ничего подобного, потерял равновесие и рухнул на спину, как подкошенный. Алекса тут же уселся на его шею и заорал не своим голосом, что победил. Купец тоже принялся кричать, только противоположное, мол, Нетись просто поскользнулся, потому и упал. Но народ вокруг загалдел о правоте Алексы, все видели его рывок. Расстроенный купец уже было повернулся, чтобы отдать заработанные деньги победителю, но его нагнал второй соперник Алексы, тронул за плечо и стал что-то говорить. Ладожанин понял, что напоминает об угрозе разобраться. Еще раз мысленно себя выругав, Алекса вздохнул... Вылетевшее слово рукой не схватишь, придется биться. Его меньше заботил возможный заработок, гораздо больше своя собственная спина. Бугай тоже мудрить не стал, только и рвануть себя за ногу, конечно, не позволил бы. Алекса пригляделся. Соперник здоров, как бык, такого просто так не свалишь. Пришлось немного побегать, прикидывая, как одолеть и этого. Народ вокруг снова смеялся. Понимая, что его сейчас просто схватят и поднимут в воздух, не давая ни дыхнуть, ни двинуться, Алекса вдруг метнулся к бугаю сам и врезал ребрами ладони с двух сторон тому по ушам. Соперник взвыл. Видно, было и впрямь очень больно. Глаза его затуманились, лицо налилось кровью. Но для Алексы это имело плохие последствия. Боец озверел окончательно. Теперь ему было все равно, как свалить ладожанина, главное добраться до его туловища. Он пошел на Алексу яростно рыча. Уже одного этого было достаточно, чтобы понять, что может произойти убийство. Вокруг закричали, что бой надо прекратить. Только остановить бугая уже вряд ли кто смог бы, даже купец. Алекса видел точно во сне надвигающуюся багровую от злости физиономию борца, его налитые кровью глаза и огромную тушу. Позже он и сам не мог объяснить, отчего вдруг появилось это умение. Ладожанин подпрыгнул и обеими ногами врезал в скулу соперника. Раздался хруст сворачиваемой челюсти. Верзила рухнул, как подкошенный, а толпа, на мгновение замершая от неожиданности, взревела с восторгом. Народ требовал от купца почести расплатиться с Алексой и не чинить тому препятствий. Пришлось отдавать деньги. Несколько человек поспешили добавить и свои. Не жалко за такой бой. Ладожанин пересчитал полученное и хмыкнул. «Столько и за год не заработаешь». Словно подтверждая его мысли, купец предложил. «Не хочешь биться у меня? Хорошо платить стану». Алекса помотал головой. «Неа, мне домой надо». Глаза у купца нехорошо сузились. Он пробормотал себе под нос. «Ну смотри, как знаешь». Его угроза была вполне понятна, но Алекса бояться загоди не стал. Отправился дальше по торгу, разглядывая выставленные на продажу. Если б не в Ладоге жил, то удивился бы, сколько всего люди делать умеют. Тут тебе и височные кольца разные, и бусины, и гривна одна другой краше, и привески всякие. Да только таких, как в Ладоге видел, и нет. Зазывают его купцы, что украшениями торгуют. Смотрит Алекса, перебирает в руках гривны, концы которых далеко заходят друг за дружку, с гнутыми головками, витые простым жгутом или сложным, скрученные поверх тонкой проволокой. Все не то. Ему нужна дротовая, с привесками в виде молоточков. Такие у Свеев делают. Да в Ладоге Серко тоже делал. Усмехнулся Алекса. Знал бы, так всю талицу еще дома обвешал бы этими поделками. А так, качает головой, нет. Все не то. Купил кое-что, но нужного не нашел. Потом уже уходил, просто глазел на красоту, что руки людские делают. Вдруг вздрогнул Алекса. Больно вещица знакомой показалась. Точно как у Серка в ковне оставлена. Изгиб у листика такой же. Откуда вещь? Где взял? Тебе-то что? Голос у продавца грубый, простужный. Злится за такие расспросы. У самого шапка на самой брови надвинута, из-под нее, кроме бородища, ничего не видно. Да только пригляделся Алекса и ахнул. Серко, ты ли? Вздрогнул кузнец, что вещицу знатную показывал. Глаза вскинул и хриплым шепотом сам спросил. Алекса? Тише ты, не ровен час услышат. Отошли в сторону, встали. Издали посмотреть, так мастера дела свои обсуждают. «Серко, ты живой, а мы уж не чаяли тебя когда свидеть. Сказано было, что тебя озерный забрал». Усмехнулся Серко, горькая усмешка вышла. «Не озерный то был, а наши желдожане. Помешал я им или князю вашему новому. А ты как живой остался. Мне сказали, погиб ты вместе с...» Даже договорить не смог. Грубый осиплый голос дрогнул. Алекса хитро прищурил глаза, засмеялся в бороду. «Живые мы все, и твои тоже». «Кто?» – вскинулся на него Серко. Алекса, довольный, пожал плечами. «А все, и Радога, и Зорень, и сын твой, Сувор». «Кто?» «Тише ты, чего орешь? Сына тебе Радога родила, Сувором назвала, как свекр своего. Шустрый мальчонка, не хуже Зореня». «А где они?» Снова дрожал голос у Серка, а руки мяли снятую с головы шапку. Алекса заставил шапку на голову надеть, да подали потащил друга от чужих глаз. «Со мной они. На дальнем огнище живем у родителей моей талицы. А ты где?» Нахмурился Серко. «Жил у чудинов, что подобрали мокрого, да приютили. Но не в моготу стало. Решил на родину податься. Ладогу мне нельзя. Туда чудины ходили, сказали про пожар ваш, что, мол, все погорели». Осторожно спросил Алекса, словно ответа боялся. «К нам пойдешь ли?» Серко глаза вскинул. «А не лишним буду». Захохотал Алекса, по плечу хлопнул. «Ты-то здоровый, сильный! Аль хворый стал? Чего голос-то такой?» «Не, не хвораю. Только голос в раз сел после купания в студеной водице». «Ну и ладно», — радуется Алекса. «Голос не волос, пусть себе хрипит. Пойдем уж, не то смотрит на нас лишнее. Где живешь-то? Откель тебя забирать, как девку сватанную». Серко головой покачал. «Все мое со мной». И на небольшой короб, что за плечами носит, показал. Снова хохочет Алекса. «Ай да незавидный ты жених! У невестушки твоей много больше короб есть. Да только не трогает она из него ничего. С собой взяла, не тратит. Молодец, баба. Сама не хуже Злат-кузнеца работает. Смотри!» Протянул он Серку из-за пазухи сверточек малый в тряпице. Развернул Серко и довольно крякнул. Его учение пошло впрок Радоге. Хорошо сработано. «Теперь вдвоем пойдут. Побольше с собой взять можно. Потому зашли еще к знакомому купцу. Выменили, что у обоих было, на муку да соль, на припасы разные, и домой повернули. Идти далече. Пока добирались, каждый про свое рассказывал. Серко как выплыл, как подобрали его рыбаки, хотя сам и не помнил того. До берега добрался, а там в забытье впал. Хорошо, что люди добрые попались, отогрели, вылечили, к себе взяли. Но Серко им отработал, много наковал, да разные мелочи поделал. Те вепсины единожды в Ладогу ходили, про Алексу с семьей и Радогу страшную весть принесли. Долго маялся Серко, не мог поверить, что не выбежали, все погорели. А этой зимой решил уходить далече. Вот если б не встретились на торжище, так и ушел бы к Киеву завтра. А Алекса ему рассказывал, как радуга в опале нечаянно оказалась. Про то, что князю понравилось, говорить не стал. Ни к чему Серку знать. Решил и Талице наказать, чтоб молчала. Меж делом спросил Серку у Алексы, что тот искал так старательно. Смутился мужик, да потом пересказал Касьянова слова. Посмеялся Серко, мол, я тебе дома сколь хочешь наделаю. Народишь сыновей, своя дружина будет. А про гривны с молоточками сказал, что такие викинги делают. Может, и верно, мужскую силу привлекают. Молоточек вроде того, что свильд и другие на поясе носят. Зимой по болотам, если знать, можно ходить как по землице. Промерзает болотина. Алекса знает, да не везде, может, оттого кружат. Или не доверяет Серку, следы путает. Хочет тот спросить, да не решается. Вроде не домой же едет и не из гостей. Алекса сам догадался, ответил и без вопроса. Не очень я дорогу ведаю. Второй раз всего иду здесь. Лучше кругом, целее будем. Согласен, Серко. Хотя и хочется быстрее к радуге и детям. Подумал о том, что про обоих, как о своих, мыслит. Снова стал Алексу про зори не расспрашивать. Так они долго обсуждали жизнь викингов и свою тоже, пока Алекса не показал на лес за небольшой речушкой. «За тем лесом и огнище. Здесь чуть подали переход есть. Лава с жердями. Там пройдем». Лес распахнулся неожиданно. На большой поляне, еще выше на пригорке, стоял двор за высоким тыном. К пришедшим бросились собаки, но, услышав голос Алексы и учуяв его запах, замолкли, только ворчали на Серка. Тын и все, что было за ним, срублено крепко, на совесть. Только не слишком расчетливо. Видать, хозяину ни места не жалко было, ни леса. А чего жалеть? Вокруг и того, и другого хватает. Серко огляделся вокруг. Огнище поставлено на повороте реки, на пригорке. Место хорошее. По другую сторону видно поле. Там лес свели и сеют. Умно. За тыном стоял дом. В стороне видно скотный двор. Все занесено снегом, его не счищают, пока ростепель не наступит. Так теплее. Из дома на лай собак выскочили две женщины. От вида одной из них у Серка сердце вроде сначала остановилось, а потом застучало так споро, что твой дятел. К Алексе бросилась Талица, но на полшаги застыла, а радуга, напротив, шагнула ближе и встала подле Серка. Они стояли и смотрели друг на дружку молча. Потом женщина вдруг всхлипнула и привалилась к нему со словами: «Живой! Уж и не чаял свидеть, когда!» Серко обнял ее одной рукой, другой неловко гладил непокрытые волосы, молчал, не зная, что и сказать. Алекса только хмыкнул довольно. Но тут Талица сообразила, кого привел муж, заголосила: «Серко, ты ли это? Живой!» На голос от скотного показался хозяин, а из самого дома повыскакивали Акоря и Зорень. Женщина застыла, держа на весу руки, выпачканные мукой. Видать, стряпала что. А малец бросился к матери с Серком. «Батя!» Теперь уж Серко обнимал двоих, счастливыми глазами оглядывая все вокруг. Потом долго сидели в доме. Новый жилец рассказывал о своих злоключениях, ему о своих. Казалось, разговором не будет конца. Но самое главное – Серко держал на руках свое отражение, только маленькое. Сувор сразу признал в нем своего, пошел на колени с радостью. Одной рукой Серко обнимал на колени маленького, а другой прижимал за плечи Зориня, впервые назвавшего его отцом. От печи на них счастливыми глазами блестела радуга, стряпавшая дорогим гостям, да и всем остальным. Пора было вечерять. Собрались в дому все. Берень пришел, он силки проверял. Много всего народу-то, шумно, весело, в тесноте, да не в обиде. И то, мужиков четверо, женщин трое, да детей шестеро. Как по палатам на ночь разлеглись, сразу мужики подумали, что надо бы на избу расширять или еще ставить. Семей прибавилось, теперь палатей поболее надобно. Пошла, покатилась жизнь на огнище. До весны решили, кроме охоты, лес для нового дома запасти. И то дело, Как раз луна новая была. При ней добро лес рубить, жук-древоточец не заведется. Ко дню весеннего праздника солнца все будет готово, чтобы начать строить. Серко посчитал, что тот праздник и выпадает на четверг, самый удачный день для начала избы. Все вроде хорошо складывалось. Радога действительно ждала его и почему-то верила, что жив, хотя все вокруг говорили, что утоп. Сына родила на славу, крепкого, смышленого, и Зорень тоже здоров и весел, хотя ревнует Серка к Сувору маленькому. Радога что-то долго говорила старшему, тот кивал, понял, а все одно приглядывает, чтоб Сувору больше внимания Серкова не досталось. Решила Серко с ним поговорить, объяснить, что, мол, ты уже большой, взрослый, и сам должен маленькому помогать. Понял Радогин сын все сразу, только одно спросил. «А я твой сын?» Хотя знал, что нет, а так в лицо смотрел, что Серко кивнул, за плечи обнял. «Мой, не тот отец, от кого родили, а тот, кому сердце ляжет. Мой!» Прижался мальчонка к названному отцу всем телом, крепко прижался. Почуял Серко, что за этих людей жизнь отдаст, если понадобится. И дом поставит, и наладит все, что сможет. За маленьким окошком непогода. Ветер завывает, как раненый зверь, швыряя в лицо дождевые брызги вперемешку с оборванными листьями. Тучи стелются низко над землей, тусклое солнце едва видно над зубьями деревьев на другой стороне Волхова. А где-то в самой избе капает с крыши. Протекло видно. Под капли плошку подставили, вода в воду шлепает мерно и противно. От этого еще тошнее. Кап, кап, кап. Точно оставшиеся дни жизни отсчитывает. И больше никаких звуков, кроме воющего ветра снаружи. В избе никого. Ее девки во дворе возятся, жена конунга дома одна. Скучно. Спать уже надоело, заняться нечем. Селькизев встала, прошлась по тесной ложнице, отодвинула оконце. В образовавшееся отверстие ветер тут же плеснул дождем. На миг показалось, что это родные морские просторы прорвались в далекую Ладогу, что ветер принес привет из Кирингсала. Селькизев даже зажмурилась, представляя себе, как хорошо дома. Но вслед за каплями дождя в лицо полетел оторванный от березы листок. Мокрый лист прилип к лицу. Жена конунга содрогнулась от неприятного ощущения, сбросила листок, как что-то мерзкое, отшатнулась от оконца. Рука дернулась закрыть его, все ощущение морского воздуха пропало. На дворе ветер нес только дождевые брызги и запах Волхова и леса. Волхов не море, и морем не пахнет. Где-то все так же противно стучало. Кап, кап, кап. Терпеть это не было сил, и женщина, накинув на плечи плащ, шагнула к двери. Снаружи ее встретила непогода. Темно-серые тучи низко висели над верхушками деревьев. По лужам, которые кое-где стояли на земле, моросил мелкий дождь. Он превращал и без того невеселую картину в совсем серую. Только плащи варягов, которые таскали под крышу какие-то тюки, видно, прибыла дань, разбивали ее яркими пятнами. Селькизев знала, что в тюках скоро меха, которые Словения поставляют Рольфу. Завтра ей будет развлечение смотреть эту дань. Как все женщины, да и мужчины тоже, она любила запускать тонкие пальцы в плотный мех, зарываться в него лицом, вдыхать запах, чувствовать его мягкость. Пожалуй, это единственное, что может как-то примирить ее с этим краем – возможность выбирать себе меха, а не покупать их у купцов, которые заламывают немыслимые цены в Скирингсалле за вот такие шкурки – белки-виверицы или соболька, бобра и других. Но женщина вздохнула. Это будет, если муж разрешит раскрыть тюки, а не отправит их сразу в Скирингсал. На улице осень. Последним дракарам, что повезут туда добычу этого года, пора отплывать. Это понимают все, потому торопятся и Рольф, и дружинники. Будь ее власть, она оставила бы лучшее себе и только остальное отправила продавать. Но Рольф не таков. Он все сделает наоборот. Жене достанется то, что он решит не продавать из-за невысокой цены. Селькизев мрачно смотрела на ветви деревьев, которые ветер гнул чуть не до земли. На ее родине ветров тоже хватало, но они несли соленый морской воздух, а не эту противную морось. Дважды в год ветер запирает воду озера Нева, не пускает ее в Варяжское море. Вода останавливается и даже течет вспять. Страшное зрелище. Где берега пониже, там затапливает домишки чуть ли не по крыше. Если бы при этом было тепло, а то вода идет чуть не со льдом. Знобко, противно, даже дочь викинга ежится. Совсем другое дело морской ветер, что треплет волосы и края одежды среди волн. А еще Селькизев никак понять не может этих славян. Точно в ее крови и капли славянской нет. Ладожанам нравится лес. Княжеская дочь согласна иногда туда ходить, посидеть под деревьями, но жить среди зеленых великанов она не может. Селькизев, как и отца, все давит и душит, а муж даже ничего не замечает. Кроме того, Селькизев скучно, здесь нет никаких развлечений, не бьются варяги. Рольф запретил всякие поединки, чтобы друг дружку не уничтожили. Не наказывают рабов, никого не травят собаками. Да и рабов-то в Ладоге нет, все делают сами. Селькизев узнавала, в других местах есть, а сюда их не привозят. На вопрос «почему?» ответили просто «а зачем?» У княжеской дочери рабы не есть, они ее одевают, за ней ухаживают, но с рабынями разговаривать не станешь, а больше не с кем. Ладожанкам не до нее, вечно заняты своими домашними делами. Сначала Селькизев решила, что просто из-за бедности, но потом увидела золотые гривны на их шеях, ручицы на запястьях, височные кольца с чернью, да все другое, и поняла, что не из бедности сами работают. Рольфу она и раньше не очень нужна была, женился, чтоб конунгом стать, а теперь совсем в ее сторону не смотрит. Может, славянка есть, а может, просто не до женщин. Селькизев зубами скрипела от досады, тонкие пальцы ломала, время-то идет. Ее женская сила в самом расцвете. После первых двух дочек еще вроде и не поняла ничего, но как последнюю здесь родила, вошла в женскую силу, без мужчины уже не могла. А муж и в ложницу не заходит, не то что приласкать. Чего ему надо? Селькизев статная, светловолосая, с крепкой грудью, широкими бедрами, вся налитая, ей ласки хочется. Стояла Селькизев на крыльце, смотрела на варягов, что тюки со скорой таскали, отмечала, какой сильнее да проворней. Эх, мать у нее была вольная, не поглядела, что муж крутой, полюбила молодого викинга и слюбилась с ним, пока Рюрик по морям бегал. Это для викингов не ново. Гераут и расправился с женой, как все. Ушла на дно посреди залива. Да только рассказывали, что головы и тогда не склонила. Молча сама шагнула за борт, чтоб не бросали, как мешок. Красивая была, гордая, сильная. Не то, что это Ефанда. В чем жизнь держится? И чего отец ее взял? Может, надеялся, что викинги на такую не позарятся? В его отсутствие. Селькизев хмыкнула. Похоже. Она так задумалась, что не заметила, что, не отрываясь, смотрит на одного из работающих молодцов. Тот тоже поглядывал в ответ, а как она усмехнулась, решил, что это ему. Бросил тюк, который тащил, шагнул к крыльцу. Варяги народ грубый, но с женщинами разговаривать умеют. Насмешливо смотрели глаза Бьорна, зовуще. Для Селькизев, которая думала совсем не о нем, это стало неожиданностью. Но когда варяг оказался совсем рядом, да так глянул, поддалась только на минутку и пропала. О чем говорили и не помнила, только ночью вместо князя, который, как и ее отец, дома не сидел, в ложнице был Бьорн. Поддаваясь сильным мужским рукам, Селькизев ни о чем не думала, она была счастлива той единой минутой, ради которой ее мать своей жизни не пожалела. Минута оказалась не единой. Только у Бьорна хватило ума быстро от княжьей дочери отступить, чтоб головы не потерять от княжеского меча, а его место быстро занял другой. Жена у конунга молодая, горячая, ей ласки нужны, а не мысли о величии. Хотел и получила. Варягам тоже Селькизев нравилась. Какие посмелее, те и ублажали дочь конунга по мере сил. Шепнули Рольфу, что у его жены снова молодой дружинник ночью был. Разозлился тот. Проклятая баба позорит перед всеми. Шел в ложницу, не таясь, топал, кажется, так, что все слышали. Но гость от Селькизев не успел выскользнуть. Рольф и смотреть не стал, кто это, махнул мечом, и покатилась голова прочь от голого тела. Так же, не глядя, сказал жене: «Следующий будет твоя». Княжья дочь сидела на ложе, в ужасе закрыв рот рукой, понимала, что еще немного и с ней случится то же. Вся ложница была залита кровью, алая жидкость булькала, выливаясь из горла, голова откатилась в сторону и смотрела на Селькизев, не мигая. Рольф вытер свой меч о край ее одежды, брошенной на лавку, и спокойно удалился. Только тогда Селькизев закричала. Не удержалась и прибежавшая на ее крик прислуживающая девка. Труп молодого Нормана Оланда унесли, ложницу вымыли. Но Селькизев долго не могла успокоиться, все ей чудился Рольф, стоящий с окровавленным мечом в руке над трупом юноши, который приглянулся его жене. Хотела пожаловаться отцу, но подумала, что будет только хуже, и не стала. Гераут никогда не считался с женщинами, которых брал к себе на ложе. Их дело ублажать конунга ночью. А что они делают, когда конунга ублажать не нужно, то его не интересовало. Но Рюрик тоже не простил бы измены, хотя сам имел много женщин. Таковы варяги, да и не только они. Немного погодя, снова позвал Рюрик Рольфа к себе на Эльмень. С одной стороны, доволен тот, надоело без дела в Ладоге сидеть. С другой опасно. Вдруг конунгу кто шепнул, что либо Селькизев нажаловалась, или того хуже Ефанда. Хотя не верил Рольф, что Рюрик может в угоду женщине лучшего дружинника убить или даже наказать, но и Рюрик не тот стал. Одна мысль, как обратно вернуться. Не понимал его Рольф. Не успел здесь на ноги встать, как уже домой глядит. Не было такого с Рюриком. Стареет, что ли? Жену Рольф видеть не может. Все чудится, что рядом на ложе лежит труп того молодого Нормана. А с ним самим-то что? Достал руны, попробовал раскинуть. Выходило, что нечего пока опасаться. Только много позже, где-то в конце жизни, выходила черная метка, но не сейчас. Как все люди, Рольф не любил загадывать о дальнем. Всем помирать нет на земле вечных, что же пока беспокоиться? А руны показывали и дорогу, и власть. Сладко томилось сердце у Рольфа, и этот знак он очень любил, да только не всегда он варягу выпадал. Больше пришлось под чужой властью ходить, под Рюриком вот. Тот раньше был боевой, много народу примучили, со многих дань взяли. Хоть ту же Ладогу вспомнить. Хорошо расплатились ладожане с ними в прошлый приход, а теперь вот снова кликнули. И не вспоминают, что их обидели, точно то не Рюрик был. Руны показывали, что к Рюрику плыть не опасно, а рунам Рольф верил. Он не только гадать мог, но и силы нужные в тяжелый момент призывать на помощь. Может, еще и из-за этого побаивались варяги Рюрикова зятя. Раньше Селькизев боялась, а потом привыкла и страх, и ум потеряла. При одном воспоминании о жене у Рольфа холодок по коже пошел. И вдруг решил оставить ее в Ладоге. А детей, что плодить станет, пусть в Волхове топит, ему на глаза не показывая. Не то он ее саму притопит. Дурная женщина стала, может, не подумав, опозорить. Так и сделал. А на вопрос Рюрика, почему жену с собой не взял, ответил, что не хочет каждый вечер очередного дружинника на ее ложе убивать. Захохотал Гераут, мол, сам что же не справляешься? Рольф плечом дернул. «Дела бросить надобно тогда, только ее и ублажать. А я не для того сюда приплыл, чтобы с женщиной в постели валяться». «А для чего?» Вдруг хитро прищурил свои круглые черные глаза Рюрик. Смотрит пытливо, не отводит. Только и Рольф уже надоело свои прятать. Выдержал взгляд, усмехнулся. Варяг для завоеваний создан, а не для женских услад. Покачал головой Рюрик. Ты мне не про всех. Ты про себя говори. И про себя тоже могу сказать. Я пришел с тобой, чтоб земли славянские под себя взять. Да дань с них брать. Под себя? Глаза у конунга совсем круглыми стали. Даже усы вроде выше вздернулись. Для тебя, ярл, оговорился я. Пригнул голову Рольф. Рюрику вдруг стало весело. Ха, а я не против. Бери под себя, бери и дань. Только после мне ее отдавай. Оглушительно захохотал. Долго смеялся, потом вдруг посерьезнел. На лавку сел, ноги выпрямил. Точно хотел, чтоб Рольф с него обувь снял. Смотрел, выжидая. Это для варяга унижение, если заставит, как раба, с себя обувь снимать. Поэтому Рольф стоял, словно не понимая. В воздухе висело молчание. Глаза смотрели в глаза. И хотя искры между ними не пробегали, шла борьба. Наконец Рюрик сдался. Ноги подогнул, а Рольфу показал, чтоб тот тоже садился. Конунг сразу даже обмяк как-то, уже спокойно сказал. Для того и позвал. Здесь будешь. Крепость уже поставили. Немного осталось, доделаешь. И крепко сидеть будешь, и дань собирать тоже. Спросил Рольф, обоялся и вопроса, и ответа. А ты? Я? Глаза Рюрика снова впились в лицо зятя. Я в Скирингсал схожу. Не бойся. Обратно вернусь быстро. Зачем? Удивился Рольф и тут же быстро добавил. Зачем уходишь? Конунг разозлился. Я перед тобой ответ держать должен. Нет, ярл, я только не пойму, зачем себя опасности подвергать? Похоже, Рольф просто не знал, что сказать. Рюрик снова оглушительно захохотал. Ха-ха! От тебя ли такие слова слышу? Рольф про опасность заговорил. Ярл встал, подошел к маленькому окошку, глянул в него, словно что увидеть мог, потом снова к зятю. Без моря тошно. Товары возьму и до весны в Скирингсалле поторгую. А ты пока здесь порядок держать будешь. Подумал Рольф, как ключник. Да только сам того же хотел, поэтому возражать не стал. Рюрик ему другую задачу задал, сказал, что на днях и пойдет. Задумался Рольф. Надо в Ладогу с ярлом идти, не то проклятая женщина успеет отцу пожаловаться. Знал бы, что все так повернется, сейчас с собой взял бы. Понял это и Рюрик, снова рассмеялся. Чего испугался? Что Селькизев мне про убитого тобой Нормана расскажет? Хочешь, я ее с собой заберу, да кому в Скирингсалле отдам? Ответить бы Рольфу, что согласен, да побоялся пытливого взгляда ярла, отрицательно покачал головой. Сам справлюсь. Ну, гляди, я ее знаю, ее мать утонула в море не по своей воле. Жалел потом Рольф, что не согласился, но кто знает, как лучше. Рюрик с тех пор то и дело Хольмгард на зятя оставлял, а сам то в Скирингсал ходил, то вообще к Лотарю. В Скирингсал товары отменные возил, что со славян собирали. К Лотарю тоже, но как дары. Рольф был не против, даже лучше, когда Рюрика нет, сам хозяин. Аскольда не трогал, а остальные не мешали. Селькизев остался в Ладоге. Видно, пробовала на мужа жаловаться, но отец не послушал. Только Рольфу посоветовал ей волю дать. Пусть развлекается. Еще Рюрик по окружающим землям ходил с боевой дружиной. Примучивал. Так и поделили. Рольф в Новограде хозяйничал. Конунг, точно его воевода. То в Карелу, то за Изборск, то еще куда. Иногда Рольф даже усмехался про себя. Ну и кто у славян правит, спрашивается.